Глава третья. Исаевск. Перун. В Исаевск я прибыл вместе с Валентино, оставив колонну на территориях Ферриты. Там переселенцам уже ничего не угрожало, а мне нужно было как можно скорее оказаться дома, чтобы начать разбираться с очередной проблемой. Так что, сойдя с железного монстра, что курсировал между Торо и Исаевском, я прямиком направился в свой кабинет, где нас с Валентино уже поджидал прибывший чуть раньше Жилин. Зайдя в кабинет и с теплотой поприветствовав товарища, которого вживую не видел столько дней, приказал следовавший за мной с самого вокзала Чикровати организовать обед. Еще по пути сюда я обратил внимание, что девушка успела обзавестись приличной свитой из помощников, неустанно следующей за моим секретарем по пятам. Впрочем, накрывать стол троим патриархам в кабинете она никому не доверила и сделала все сама. Правда, при этом умудрилась подсунуть мне 4 документа на подпись, 2 на ознакомление и спиток на согласование. Пришлось подписывать, ознакомливаться и согласовывать, в очередной раз вспомнив, почему я предпочитаю держаться от этой симпатичной девушки на расстоянии. Жаль, нельзя ее натравить на Валентина с Иваном, чтобы они перестали бросать оценивающие взгляды на моего человека. Вроде патриархи, а инстинктом сохранения иногда сбоит у обоих. Наконец, выпроводив девушку ценой очередной стопки документов, которую она мне сучила в руки, я вернулся за стол и запустил запись, пропущенную через сотни алгоритмов улучшения качества картинки и звука. Возникшая на экране морда лица наместника аппетита мне, как и моим товарищам, не испортила, так что довольно интересное сообщение мы слушали молча, активно работая столовыми приборами. Тем временем на экране разворачивалась занимательная история. Я бы ее назвал пафосно-воодушевляющей, если не обращать внимания на отдельные детали, которые вкупе прилично так омрачали нарисованную имперцем картину. Начать, наверное, стоило с того, что, несмотря на возобновившуюся связь с орбиталом, помощи, откружившей над нашими головами станции, ждать не приходилось. Чтобы это понять, достаточно было лишь одного кадра, на котором крупным планом демонстрировался лифт за пределами атмосферного барьера, окружающего Перун. И на нем циклопическое сооружение выглядело смертельно больным. Огромные опухоли, вздувшиеся на металлических и композитных конструкциях, сливались в один целый до невозможности уродливый организм. Создавалось впечатление, что некогда сияющая стальная стрела, пронзающая атмосферу Перуна, превратилась в щупальца невообразимо огромного монстра, скрывающегося в фиолетово-алом тумане окружающим планету. Следующий фрагмент уже демонстрировал, как бравые бойцы какого-то неизвестного мне рода подводят корабли и грузовые платформы к лифту. Судя по ракурсу, с которого вели съемку, делали они это в десятках километров от границы барьера, пройдя через который с планеты уже не вырваться. Что в масштабах космоса не то что миллиметрами, а даже микронами не назовешь. Глядя, как здоровенная баржа ловко маневрирует вокруг щупальца, я лишь покачал головой, отдавая должное мастерству пилота, решившегося на столь опасные маневры. Интересно, он завещание сразу написал, как ему эту работенку предложили? И тем не менее, процесс шел. Постепенно вокруг зараженного лифта вырастала гигантская платформа, все больше и больше сжимающая щупальца, пока, наконец, внутренняя часть этого сооружения не сомкнулась на опухоли. Тут же вид из космоса сменился внутренностями этой самой платформы, через чьи шлюзовые камеры бойцы проникают внутрь технических помещений лифта. В обычном режиме работы подъемника нахождение человека там требовалось только в каких-то чрезвычайных ситуациях, а так основную работу выполняла автоматика. Но сейчас, судя по всему, был как раз такой момент. Узкие помещения, забитые техникой, покрывал ковер плоти, пронизанный темными кровеносными венами. Так что, похоже, моя ассоциация лифта с щупальцем оказалась вполне точной. К сожалению, в столь огромном организме и защитники были немаленького размера. Эпизоды стычек в узких переходах и технических отсеках были короткими, но разнообразных тварей, способных полакомиться хорошо вооруженным пехотинцем, я рассмотрел. И даже несмотря на говорящего за кадром наместника, убеждающего, что зачистка кольца под номером 19 прошла гладко, уверен, что бойцов там полегло немало. Уж больно места там мало, а одаренных и тяжелое вооружение использовать внутри кольца было чревато разрушением самого лифта. Но так или иначе, бойцы Охры под руководством некоего барона Филатова взяли 19 уровень под контроль, тем самым получив доступ внутрь лифта. И это была хорошая новость, если, конечно, не принимать во внимание, что оставшиеся 24 уровня кольца и приличная часть орбитала были по-прежнему заражены неизвестным перунским организмом. Насчет заражения самого орбитала наместник, конечно, попытался упомянуть скользь. Но тут не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что к чему. Не будут же они проводить чертовски сложную операцию по захвату ближайшего к планете кольца, имея прямой доступ к лифту с орбитала. Следующей ложкой дегтя в цистерне дегтя же оказалась столица. Точнее, то, что от нее осталось. Нет, сам город все еще существовал и даже жил, но не весь. Его внутренняя часть, примерно 50-100 квадратных километров, располагавшаяся вокруг лифта, представляла из себя дикую территорию. Некогда самое безопасное место на планете превратилось в зону отчуждения, в которой с момента начала катаклизма исчезло огромное количество людей. Причем как и обычных обывателей, так и хорошо вооруженных и подготовленных отрядов, усиленных одаренными и мощной боевой техникой. Впрочем, возвышавшееся гигантское щупальце, прекрасно различимое после прекращения пеплопада, недвусмысленно намекало на виновника всей этой кутерьмы, что творилось с лифтом. Картинка, снятая то ли с какого-то высокого здания, то ли с дирижабля, одновременно ужасала и впечатляла, демонстрируя зону во всей ее красе. Остановив и укрупнив изображение, я смог разглядеть руины города, скрывшегося под бурной зеленью, такой ярко-зеленой, что казалось нарисованной. Сдвинув изображение, задумчиво посмотрел на гладкую водную поверхность озерца, появившегося неизвестно откуда. И таких водоемов я впоследствии насчитал никак не меньше десятка. Так что простым ответом, по типу того, что кто-то просто забыл кран на кухне закрыть, тут объяснить не выйдет. И самой главной странностью было то, что никаких признаков пепла на территории зоны заметно не было. В записи даже был отрывок, где неизвестный оператор показал четкую границу, разделявшую обычный перунский мир от аномальной территории. Высокая трава росла ровной линией, будто вдоль невидимой стены, создавая впечатление, что какой-то невидимый садовник совсем недавно прошелся и подровнял излишне буйную растительность, решившую выбраться за территорию клумбы. Под конец занимательного видео на экране вновь появился наместник, наконец-таки перешедший к сути. Правда, в свойственной ему манере, то есть долго и пафосно. Хотя всю его речь можно было уместить в одной фразе «Империи нужны вашей жизни». Если чуть подробнее, то Верховный Имперец предлагал, пока еще предлагал, всем лендлордам взять с собой максимально возможное количество хорошо вооруженных бойцов, выдвинуться на освобождение лифта от захватившей его твари. На этом, собственно, послание, крутившееся уже не первую неделю, обрывалось. Ткнув в экран пальцем, остановил запись, собиравшуюся начать четвертый заход, и посмотрел на своих союзников. Выглядели они по-разному. Если в глазах Валентина полыхал огонь воодушевления, то более умудренный прожитыми годами Жилин выглядел недовольным. Я тоже энтузиазмом от последних слов, произнесенных наместником, не пылал. И Валентина, заметив наше схожее с Иваном настроение, удивился. «Господа хорошие, вы чего приуныли? Новость же отличнейшая!» «Да, трудности с лифтом, и вряд ли мы скоро сможем добраться до станции. Но Империя нас не бросила, а сообща, мы сможем отбить территорию». «Вал, нас не бросила не Империя, а конкретно орбитал». Судя по показанному, для проникновения к 19-му кольцу лифта использовались гражданские суда. А значит, имперский флот свои корабли не предоставил. Покачал я головой. К тому же по поводу тех, кто, собственно, проникал на 19-й. Это не спецназ флота и не бойцы регулярной армии. То есть наместник допустил к столь важному мероприятию фактически посторонних людей. А это значит, что дела на орбитале просто швах, подхватил Жилин. Я лично предполагаю, что на станции карантин. Только этим можно объяснить отсутствие поддержки со стороны Империи и необходимость наместника обходиться собственными силами. Пусть так, но это не отменяет того факта, что лифт нужно освободить. — убежденно произнес Валентина. «Пока люди наместника будут пробиваться сверху, мы можем двинуться им навстречу». «Да кто ж спорит-то?» — успокоил я парня. «Вот только нужно делать все с умом. Ты же сам слышал, что наместник просил двинуться на столицу. Вот как часто ты слышал, чтобы имперец подобного уровня просил у дворян, тем более нашего уровня?» «Но это же не только нам сообщение», — неуверенно ответил Вал. «Но, хотя да, просьба из его уст звучит странно». «Именно. А это значит, что время раздавать приказы для него еще не настало. Своим заявлением он лишь подготовил почву к дальнейшим маневрам», — продолжил я. «Предполагаю, что сейчас все его силы будут направлены на обеспечение устойчивой связи с планетой. Это еще одна из причин, почему они решили возвести платформу. Готов поспорить, что вся ее нижняя часть представляет из себя гигантскую антенну. Хотя, конечно, не прекратись, пеплопад, вряд ли их попытка увенчалась бы успехом». «Так что, сидим ровно и ничего не делаем?» — спросил не до конца убежденный молодой патриарх. «Ну, почему же? Продолжаем обустраиваться, развиваем промышленность и постепенно готовимся к походу. Но, думаю, раньше, чем через месяц приказ, именно что приказ, от наместника не поступит», — ответил я. «Нам дали время на подготовку, так что воспользуемся им». «Тогда какие наши следующие шаги? Ну, помимо вышесказанного. Ты же явно сидеть на месте не будешь, наблюдая, как твои подданные добывают руду на шахтах или выращивают пшеницу», — ехидно произнес Жилин. «Как это неудивительно, но именно этим я и планирую заняться ближайшие пару недель», — развел я руками, изобразив на своем лице печаль-тоску. «Слишком долго отсутствовал, так что нужно опять вливаться и входить в курс дел, творящихся у меня дома». «Но...» — теперь уже Валентина скептически посмотрел на меня. «Сговорились, что ли? Дома сидеть буду. По крайней мере, неделю точно», — возмущенно произнес я. «И вообще, теперь в очередь Ивана к соседям лезть». «Каким? Если ты имеешь в виду тех, чьи территории примыкают к моим, то спешу напомнить, что там непроходимые территории. И даже если расположение аномалий на этих болотах изменилось, разведчики потратят кучу времени, прокладывая маршрут», — ответил Жилин. «Вот поэтому мы объединим силы», — успокоил я патриарха. «Твои следопыты, как более опытные, начнут поиск прямого пути. При необходимости можно будет проложить дорогу под скалами или возвести понтоны. Благо ресурсов и техники на это хватит. Ты же со своими людьми и людьми Валентина пройдешь через территорию Кэмпбеллов и уже после направишься к соседям. Крюк, конечно, выйдет приличным, но зато маршрут надежный». «И ты уверен, что Дугальд согласится его спокойно пропустить?» — удивился Валентина. «Одно дело, когда через твою территорию проходит пара машин, и другое дело — колонна боевого транспорта и хорошо вооруженных бойцов. Да его собственный люд не поймет». «Думаю, я смогу убедить господина патриарха, что препятствовать упрочнению соседских отношений совершенно не в его интересах», — усмехнулся я. «Разве что придется лично к нему прокатиться, так сказать, на незваный ужин и пообщаться». «А он говорил, что дома сидеть будет», — повернулся Иван к Валентину. «Ага, ага», — словно болванчик закачал головой Ферита. «Видимо, стальной стержень чуть ниже поясницы мешает сидеть на месте спокойно». «Да, это не считается», — отмахнулся я от обоих. «Тут ехать-то. Утром выехал, к вечеру вернулся. В общем, я к Дугальду послезавтра прокачусь и решу вопрос с проходом через его территорию. Так что можете начинать формировать отряды сразу же, чтобы уже дней через пять они были готовы пройти через Кэмпбеллов». «Договорились», — ответил Иван за обоих. «В принципе, я даже рад буду прокатиться и посмотреть лично в глаза тех, кто бросил меня и моих людей умирать. Ты, главное, палку не перегни. Нам нужны живые соседи, а то торговать будет не с кем», — предупредил я патриарха, на что получил смешки от обоих. «Это мне говорит человек, который скатался к соседям и приватизировал все, чем те владели», — отсмеявшись, произнес Жилин. «Оно как-то само вышло», — пожал я плечами. «В общем, основная цель на ближайшее время нам ясна. Осталось решить парочку важных вопросов. В частности, что делать с вновь прибывшими». Совещание у нас продлилось еще несколько часов, за которые мы успели обсудить и перераспределение людей. Жилину катастрофически не хватало людей на освоение пещеры с Орданиумом, а Фериты для выращивания злаков, как земных, так и местных. Так что 2500 мы поделили чуть ли не поровну. Нет, они так и оставались моими подданными. Просто работать будут на территории союзников. Но вот именно что работать, и именно вахтовым методом. Ну вот не хотелось мне, чтобы люди, которые вроде бы принадлежат мне, начинали пускать корни у других. Чревато это нехорошими последствиями. Также согласовали разграбление Кельца и Любичей. Одному мне вывести все добро из этих городов было попросту не под силу. А давать пропадать добро, разрушаясь под этим фиолетовым небом, было выше моих сил. Так что, как ни крути, даже с приведенным мною пополнением выходило, что людей опять не хватало. Но это даже хорошо, с какой-то стороны. Все при делах, и уровень безработицы максимально низкий. Я бы даже сказал, что нулевой. В общем, очередную премию себе выпишу, но потом, когда-нибудь. Закончив совещаться, проводил коллег-патриархов до вокзала и, попрощавшись, отправился к себе на черепаху. Кабинет, где меня наверняка поджидала Чакравати. Сегодня возвращаться уже совершенно не хотелось. Когда выбрался из машины, еще мелькнула мысль подняться в центр управления. Проверить, не появилось ли каких очередных сюрпризов. Но, решив, что отдыхать тоже нужно, поднявшись на второй этаж, направился в сторону своих апартаментов, где, собственно, и осознал, что жизнь — это не сказка. «Гита, какая приятная неожиданность!» произнес я, проходя мимо девушки, расположившейся на удобном кресле прямо в коридоре. «Меня ждешь или в твоем кабинете уже столько бумаг, что ты туда уже попросту зайти не можешь?» «Игорь Владиславович!» Приспустив очки, которые я до этого на ней не наблюдал, с легким вдохом, полным укора, произнесла девушка. «Есть дела, которые требуют безотлагательного решения, и ваша обязанность как патриарха быть в курсе происходящего». «Дожили, мне уже об обязанностях патриарха личный секретарь напоминает», отперев дверь, произнес я. После, посторонившись, жестом пригласил даму пройти первой. Девушка ловко подскочила с кресла, тут же прошмыгнув в каюту, на мгновение задержавшись в проходе. Не знаю, специально это было сделано или нет, но бросить оценивающий взгляд на тыльную часть тела секретаря я успел. И оценил по достоинству. Чакравати в этот раз была одета в синий деловой костюм. Короткий приталенный пиджачок, белая блузка с небольшим вырезом и короткие брючки в обтяжку прекрасно сидели на миниатюрной Гите, отлично подчеркивая все достоинства, которыми обладала девушка. Я вспомнил тот вечер, когда притащил ее пьяную к ней домой, и то разбросанное в большом количестве нижнее белье. Взглянул вслед уже зашедшей в квартиру девушки. Уж больно тонкая ткань у брюк была, и что-то признаков нижнего белья я под ними не наблюдаю. Либо там какие-нибудь символические три веревочки, либо моя секретарша та еще затейница. Встряхнув головой, мысленно пожалел, что за время путешествия не было ни возможности, ни времени уединиться с Агашей. Теперь желание, как у 16-летнего подростка. Задавив в себе пошлые мысли, сам прошел внутрь своих владений. За время моего отсутствия тут, естественно, ничего не изменилось. Так что, указав девушке на кресло в гостиной, направился в спальню, чтобы переодеться. Сняв китель и брюки, надетые по случаю встречи патриархов, достал из шкафа свежую и приятно пахнущую серую футболку и спортивные штаны. В общем, обычный домашний вид. Меньше всего мне хотелось сидеть в деловой одежде. Собственно, мне вообще не хотелось сейчас сидеть и что-то читать и подписывать. И вообще, я патриарх или не патриарх? «Слушай, Гита, а давай...» Выйдя в зал, начал я и, не договорив, остановился, увидев примостившуюся рядом с секретарем Морозову. «Анастасия Олеговна, а вы тут какими судьбами?» Морозова прибыла в Исаевск почти что неделю назад, чтобы проверить научные разработки, которые велись непосредственно в городе, да обработать информацию, полученную в Торре. Как ни крути, мощности черепахи в разы превосходили обычные вычислительные центры, установленные в десантных модулях союзников. И теперь эта милая женщина, судя по стопке документов, придавленной сверху планшетом, на которых крутились какие-то слайды, спешила поделиться несомненно важной информацией. «По очень важному делу!» Теперь уже не договаривала Морозова, увидев, как вытягивается у меня лицо. «Гита! Что-то мне подсказывает, что наш уважаемый патриарх не сильно-то и горит желанием в данный момент копаться в документах. Вот прямо расцеловал бы эту умницу. Но не при чекровати же это делать. Но тут же дела, которые...» Девушка пыталась возразить, но Настя помахала перед ее лицом указательным пальцем. «Думаю, сегодня Игорю Владиславовичу нужно дать передохнуть. Тем более он только вернулся с похода. И у меня есть чудесная идея!» Радостно хлопнув в ладоши, заявила Морозова. Подскочив с дивана, Анастасия, одетая в легкий комбинезон и накинутый сверху белый халат, пулей выскочила из моей каюты, умчавшись в неизвестном направлении. Впрочем, обратно она явилась довольно скоро, бережно прижимая к груди небольшой продолговатый контейнер. Поставив его на столик, она откинула крышку, и перед нами предстало несколько сосудов, заполненных подозрительно знакомой жидкостью. «Думаю, нам всем стоило бы сегодня хорошенько отдохнуть», безапелляционно заявила девушка и спустя мгновение вновь исчезла из каюты, даже не дав нам с Гитой хоть что-нибудь сказать. «Игорь Владиславович, пока она носится, посмотрите хоть этот документ». Все-таки решила воспользоваться последним шансом Гита. «Тут информация по...» Я даже протянутую папку в руки взять не успел, как на пороге нарисовался Леонов. «А чего это у тебя дверь открыта, Игорь? Чтобы лишний раз не открывать ее. Все равно тут сегодня проходной двор, похоже», — ответила наставнику. «Заходи, Иваныч, не стой на пороге. Не просто же так пришел». «Это что, настойка? Та самая?» Леонов с подозрением посмотрел на стоящие на столе мензурки. «Знаешь, я, наверное, лучше попозже зайду. К завтрашнему обеду, наверное. Я человек без пяти минут женатый, да еще и отец. Спасибо, господин патриарх. И я прекрасно помню, чем закончилась предыдущая попойка. А второго молота у меня нет. И доспехи единственные. До свидания, в общем». Выпалив все это, наставник поспешил ретироваться. А я поймал заинтересованный взгляд чекровати. Он просто не умеет веселиться и не понимает шуток. Не стал я вдаваться в подробности. «А, вот и Настя». Проскочив в каюту и заперев за собой дверь, видимо, чтобы Гита не сбежала, девушка с грохотом поставила несколько тарелок с закуской на стол. Перед этим смахнув с него все документы, чем привела секретаря в легкий шок и возмущение. «Забудь о делах, мелкая, мы сегодня отдыхаем!» Ловко всучив в руки Гите уже каким-то чудом наполненный стакан, весело произнесла Настя, а после подмигнула мне. «За здоровье нашего патриарха!»